горн дуть надо или сутяжная работа. «А хотите шлем испробовать?» – предложил Илья, чтобы разрядить обстановку. «На меня давеча дуб упал, так я даже не почувствовал». «Не хотим», – быстро ответил Неждан. «Мне голова еще сгодится. Нам, торговому люду, без головы никак. Может, улыба примерит? Сапоги точать много ума не надо. Тесные разносятся, широкие сядутся. Ну, сапожник, надевай шлем. А дуб подходящий я тебе по старой дружбе, так и быть, сыщу». От такого предложения улыба побледнел, словно показывая, как ловко он умеет менять краски. А Брыка сказал: «А ну дай». Илья достал из заплечного мешка шлем и протянул кузнецу. Тот взвесил его на руке, заглянул внутрь и одобрительно крякнул. Разговорчивый Неждан тут же перевел, что хотел сказать неразговорчивый Брыка, заодно показывая свою недюжинную осведомленность в оружейных делах. «Добрый шелом. Пластины крепкие, клепка гожая, бармица справная, яловец ладный». Илья впервые услышал, что у его шлема есть какие-то бармица и яловец, но тут же догадался, что бармица – это железная сетка, защищающая шею, а яловец – ярко-красный флажок, прикрепленный к спице на верхушке. «Слышь, Илюха, а что у тебя оприч шлема и меча имеется?» – спросил Неждан. «Щит». «Мало. Ежели сзади наскочит, туго придется. Надо бы на тебе доспехи раздобыть». «Кольчуга?» — подал голос Брыка и снова замолчал. «Вот человек. Слово скажет, а два себе оставит», — буркнул улыба, физиономия которого снова приобрела привычный цвет, то бишь стала коричнево-черной от въевшейся кожевенной краски. «Да говори ты толком, что за кольчуга и откуда вы?» «А чего тут говорить? Кольчуга? Она кольчуга и есть. Кабы не дырка на брюхе, ей бы цены не было». «Небось, с покойника снял?» «Да не, с живого. И не снял, а на пять подков сменял». «Это чё, для пятиногой лошади?» – засмеялся Неждан. «Сам ты пятиногий. Нормальная лошадь, четыре копыта и запаска в придачу. Была б проволока, я б ее вмиг залатал». «Кого? Лошадь?» «Броню кольчатую». «Так выкуй», — сказал Илья. «Кто тебе мешает?» «Какой выкуй? Проволоку волочить надо, одначе дело это тяжкое. Я раз взялся, так все жилы потянул, а вышел пшик». «Брыка, а давай я попробую». Брыка хотел сказать «нет», потому что не любил пускать посторонних в кузню, но потом глянул на тяжелые, налитые силой руки Ильи и коротко бросил: «Пошли». Кузня стояла на краю села. Это было умно, потому что Брыка работал с огнем. Чуть не доглядишь, и пол Карачарова как не бывало. А если кузня с краю, то только она и сгорит. Когда Брыка отворил двери, Илья из-за густой тьмы ничего не увидел, кроме выложенного кирпичом приямка, в котором тлели угли. Это был кузнечный горн для разогрева металла. «Кажись, огонь погас», — разочарованно протянул улыба. «Эх ты, голова два уха», — улыбнулся Брыка. «В горн дунуть надо». Подойдя к лавке у стены, кузнец потормошил бесформенную кучу тряпья, оказавшуюся спящим помощником Молчаном. Тот сначала недовольно замычал, но потом вскочил и бросился к меху, специальному приспособлению с растягивающимися складчатыми стенками. Молчан наступил на верхнюю планку и резко качнул. Воздух с шипением пошел в горн, и над ним взвелось жаркое пламя, наполнившее кузню красноватым светом. Молчан подбросил лопаткой угля и, не переставая качать мех, пошевелил кочергой. Когда огненные языки начали подбираться к бревенчатому потолку с дырой для дыма, расторопный помощник выхватил из боди с водой прыскалку, швабру из мочала, и помахал ею над горном. Угли сердито зашкварчали, наполняя комнату паром. Зато огонь сразу понял, кто в доме хозяин, и стал вести себя как положено. Тем временем Брыка взял в руки изымало, длиннющие клещи, и, прихватив железный пруток, положил его в самый жар. Сначала ничего не произошло, но постепенно пруток начал краснеть и становиться как бы прозрачным. Вскоре на него стало больно смотреть, однако кузнец не спешил вынимать пруток из огня. Вместо этого он прикрепил к двум врытым в земляной пол столбам волочило, железную доску, продырявленную рядом сужающихся отверстий разной величины. Затем кузнец достал распиленное вдоль полено с толстыми веревками по краям и подвесил его к железным крюкам на потолке. Друзья молча следили за его действиями, ничего не понимая. Но немногословный Брыка не торопился с объяснениями. Первым догадался Неждан, которому по торговым делам приходилось сталкиваться с разными диковинами. «Это он качели повесил, чтобы ногами от доски толкаться и пруток через дырки тащить, пока нужная толщина не получится». «Соображаешь», — похвалил его Брыка, а Илье бросил: «Садись в гойдалку». Засим он ухватил изымалом размякший от жары белый пруток и приставил его к самому большому отверстию в доске. Не дожидаясь команды, Молчан ударом молота заставил пруток высунуться с другой стороны, где он стал заметно уже. «Ну!» — только и сказал Брыка, а Илья, уже ухватив клещами кончик прутка и оттолкнувшись ногами от железной доски, взмыл на кузнечных качелях под самый потолок. За ним потянулась светящаяся металлическая нить. Даже не верилось, что короткий пруток вмиг вытянулся на два аршина. «Хорош! А я едва на палец сутягу вытянул. Ну, проволоку, значит. Потому как огромадной силы эта сутяжная работа требует. Ну, коли так дело пойдет, я до утра дыру залатаю». «А большая дыра?» — поинтересовался Улыба. «Большая!» — загрустил кузнец. «Срепейный лист».